Молитва о верующих. От молитвы об учениках Иисус переходит к молитве о тех, кто уверует в Него по слову их, то есть о своих будущих учениках и последователях. Ранее Иисус говорил: «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Сейчас он молится о том, чтобы единство, которое он оставляет ученикам, передалось и всем последующим поколениям, уверовавших в него. «Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их, да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им». Да будут едино, как мы едино, я в них, и ты во мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». О грядущих поколениях своих учеников и последователей Иисус говорит так, будто они присутствуют рядом с Ним. Преодолевая пространство между настоящим и будущим, Он вмещает в свою молитву всех тех, кто в течение веков будут приходить к вере благодаря миссионерским трудам апостолов и их преемников. Просьба о единстве повторяется 4 раза в близких по смыслу формулах: «Да будут все едино», «Да будут в нас едино», «Да будут едино, как мы едино», «Да будут совершенно воедино». Последнее выражение включает глагол, означающий «завершать», «заканчивать», «доводить до совершенства», «совершать», «выполнять». В начале молитвы этот глагол был употреблен в активном залоге. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Сейчас тот же глагол звучит в пассивном залоге «да будут совершены воедино», то есть приведены в то совершенство, которое имеет свое наивысшее выражение в единстве. Единство, в свою очередь, напрямую вытекает из любви, которой Отец возлюбил Сына и которую Сын хочет передать ученикам. «Да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет». О тесной связи между любовью и христианским совершенством апостол Иоанн говорит в первом послании: «Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение». «Боящийся несовершен в любви». Настойчивая просьба Иисуса о том, чтобы Отец сохранил Его последователей в единстве, вновь подчеркивает, что единство, о котором Он молится, не является плодом человеческих усилий. Это единство укоренено в Боге и передается людям прежде всего через Евхаристию. «Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и едущий меня жив будет мною», — говорил Иисус иудеям. Отец является источником жизни для Сына, а Сын — для Своих учеников. Эта жизнь передается ученикам вместе с плотью и кровью Сына Божьего, которую они вкушают на Евхаристии. Одновременно им передается дар единства, присущий Отцу и Сыну. Дважды звучат формулы «Ты во мне, и я в них». «Один раз я в тебе». В условиях физического бытия меньшее оказывается внутри большего, но в духовной реальности пребывание одного в другом не означает ни субординации, ни поглощения одного другим. В человеческом сообществе единственной возможной формой пребывания одного в другом является пребывание зародыша в утробе матери. Эта аналогия была использована евангелистом Иоанном, когда он говорил о единородном сыне как сущем в недре отчим. Сын пребывает в Отце, подобно тому, как зародыш пребывает в утробе матери. Таким же образом Сын Божий хочет взять в свое недро внутрь себя тех, кто уверует в Него. Он исшел от Отца и возвращается к Отцу, но исходил Он один, а вернуться хочет с теми, кого приобрел, пока был на земле. «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною». Иисус говорит почти детским языком. Решительное «хочу» напоминает манеру, в которой дети требуют у родителей, чтобы им позволили взять с собой в поездку любимые игрушки. Помимо того возвышенного смысла, который вытекает из представления о жертвенной любви Сына Божьего, эти слова также свидетельствуют о глубокой человеческой привязанности Иисуса к своим ученикам, привязанности, которая позволяет ему не просто просить, но дерзновенно требовать у Отца, чтобы ученики, прошедшие вместе с ним по его земному пути, остались при нем и в его будущей славе. Формулы «да уверует мир» и «да познает мир» свидетельствуют о том, что, несмотря на отторжение миром Иисуса, его вести и его учеников, Иисус не отторгает мир и не теряет надежды на то, что его спасительное дело распространится на весь мир, выйдя за пределы той группы избранных, которых Отец дал ему. Мир враждебен Иисусу, но Иисус не враждебен миру. Он избирает своих учеников от мира, но при этом оставляет их в мире. Для чего? Чтобы они были солью земли и светом мира, чтобы шли по всему миру и проповедовали Евангелие всей твари. Молитва завершается торжественным эпилогом, в котором вновь прошлое соединяется с будущим. «Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня». И я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Говоря о посвящении себя и освящении учеников, Иисус назвал Отца святый. Теперь Он называет Его праведный, справедливый, что соответствует еврейскому термину. Этим словом царь Давид выражал идею божественной справедливости — «Бог — судья праведный». «Ибо ты производил мой суд и мою тяжбу, ты воссел на престоле судья праведный». Этим же словом потомок Давида, обетованный Мессией, выражает полное подчинение воле Отца, согласие с его судом, по приговору которого он должен умереть, чтобы дать людям вечную жизнь. Через свое учение и служение Иисус открыл имя Отца ученикам, но теперь ему предстоит открыть его им по-иному, через свои страдания, смерть и воскресение». В том, что ожидает его в ближайшие часы, Иисус видит не только справедливость Отца, но и его любовь, в которой он не сомневается ни на мгновение. Он просит, чтобы эта любовь пребывала в его учениках, и чтобы он сам, разлучившись с ними физически, духовно остался в них. В последних словах молитвы Иисус, идущий на казнь, выражает свою последнюю волю. 17 глава Евангелия от Иоанна в течение многих веков воспринималась как содержащее законченное и цельное изложение учения о единстве Церкви. В V веке, размышляя над словами молитвы Иисуса о единстве верующих, Кирилл Александрийский развивал учение о том, что единство верующих в лоне единой Церкви является образом единства, существующего между лицами Святой Троицы. Какое же это прошение и в чем оно состоит? Чтобы, говорит, одно были, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, да в нас одно будут. Итак, просит союза любви, единомыслия и мира, союза, приводящего верующих к духовному единству, так что согласное во всем и нераздельно единодушное единение отражает черты природного и существенного единства, мыслимого в Отце и Сыне. Впрочем, этот союз любви между нами и силой единомыслия отнюдь, конечно, не доходит до такой нераздельности, какую имеет Отец и Сын, сохраняя единство в божестве сущности. Здесь мыслится единство природное, истинное и созерцаемое в самом существовании, а там — внешний вид и подражание истинному единству. Для Кирилла Александрийского единство Святой Троицы представляет прежде всего нравственный пример для христиан. В пример и образ неразделенной любви, согласия и единства, мыслимого в единодушии, Христос, взяв существенное единство, какое Отец имеет с Ним, а Он со своей стороны с Отцом, желает объединиться некоторым образом и нам друг с другом, очевидно, так же, как Святая и Единосущая Троица, так что одним мыслится все тело Церкви, восходящее во Христе через слитие и соединение двух народов в состав нового, совершенного это и совершенно тем, что уверовавшие во Христа имеют единодушие между собою и усвоили как бы одно сердце через всецелое сходство в религии, послушание вере и добролюбивый ум. Образ божественного единства и существенное тождество Святой Троицы, как и совершеннейшее взаимопроникновение, должно находить отражение в единении единомыслия и единодушия верующих. Впрочем, речь идет не только о нравственном и духовном единомыслии верующих, но и о природном единстве членов Церкви Христовой. Главным фактором этого единства Кирилл Александрийский считает Евхаристию, причастие плоти и крови Христа, делающее христиан единым церковным телом. Единородный определил некоторый, изысканный, подобающий ему премудростью и советом Отца способ к тому, чтобы и сами мы сходились и смешивались в единство с Богом и друг с другом, хотя и отделяясь каждый от другого душами и телами в особую личность. Именно такой способ в одном теле, очевидно, своем собственном, благословляя верующих в него посредством таинственного причастия, делает их сотелесными как ему самому, так и друг другу. Кто в самом деле мог бы разделить и от природного единения друг с другом отторгнуть тех, кто посредством одного святого тела связаны в единство со Христом? Поэтому и телом Христовым называется Церковь, а мы — отдельные члены. Единство христиан через причастие плоти и крови Христа неотделимо от их единства через единение в Святом Духе. Относительно же единения в Духе скажем опять, что все одного и того же, приняв Духа, разумею Святого, соединяемся некоторым образом и друг с другом, и с Богом. Как сила святой плоти делает сотелесными тех, в ком она будет, таким точно думай образом единый во всех нераздельно живущий Дух Божий приводит всех к единству духовному. Итак, одно все мы в Отце и Сыне и Святом Духе, одно разумея по тождеству свойств и по однообразию в религии и общению со святой плотью Христа и по общению с одним и тем же Святым Духом. Изложенное здесь учение с точки зрения Церкви отнюдь не является массивной богословской надстройкой над изначально более простым и составленным из метафор базисом, каковым, по мнению многих исследователей, является молитва Иисуса, переданная в 17 главе Евангелия от Иоанна. Напротив, это учение естественным образом вытекает из слов молитвы и предшествующей ей беседы с учениками. Единство, которым Церковь обладает в силу полученного ею от Христа дара, функционирует как на вселенском, так и на местном уровне. И хотя в административном отношении Вселенская Церковь делится на местные церкви, а каждая местная церковь состоит из множества приходов, общин, храмов, каждая местная церковная община обладает всей полнотой единства и имеет все необходимое для того, чтобы соединять верующего с Христом. В каждом храме, где совершается Евхаристия, верующие через принятие тела и крови Христа соединяются в единое тело и приобщаются благодати Святого Духа. Так в жизни общины реализуется последняя воля Иисуса Христа. Да будут совершены воедино. Каким образом изложенное учение о единстве Церкви соотносится с реальностью церковной жизни? Удалось ли ученикам и последователям Иисуса Христа воплотить в жизнь то, о чем он молился в последние минуты перед арестом? Даже самый поверхностный взгляд на мировое христианство в том виде, в каком оно существует сегодня, не может не отметить наличие в мире множества конфессий, именующих себя христианскими, но находящимися вне евхаристического общения одна с другой. Между этими конфессиями ведется многовековая полемика, иногда выливающаяся в вооруженное противостояние и насилие. Конфликт между католиками и протестантами в Северной Ирландии, унесший множество жизней, лишь один из многих имевших место в истории и неизжитых до сего дня примеров такого противостояния. Между христианами разных конфессий ведется богословская полемика, затрагивающая самые разные вопросы. От исхождения Святого Духа, постоянный пункт полемики между католиками и православными, до различных вопросов, касающихся церковного устройства и учения о таинствах. К этим расхождениям в последние десятилетия прибавились относящиеся к сфере нравственности. Некоторые протестантские общины находят богословское оправдание и даже преподают церковное благословение таким формам сожительства, однополые союзы, которые в традиционных конфессиях воспринимаются как неприемлемые и греховные. Понятие христианства ныне существует в виде некоего зонтичного бренда, позволяющего выпускать самые разные продукты под одной и той же маркой. На религиозном рынке различные христианские конфессии нередко находятся в состоянии активной конкуренции, даже в той ситуации, когда, казалось бы, они должны были бы сплотиться перед лицом опасного внешнего врага. В лучшем случае солидарность между представителями разных конфессий выражается в благотворительных акциях одной конфессии в пользу другой, в обмене поздравлениями или соболезнованиями между лидерами конфессии, в участии в совместных конференциях и диалогах. Соответствует ли эта картина последней воле основателя христианства? Очевидно, что нет. Единство, о котором он молился, выражается не в конференциях и симпозиумах, а в том, что Кирилл Александрийский называл изысканным, одному Христу подобающим способом объединять людей в совместном причащении тела и крови Христа на Евхаристии. Там, где утрачивается евхаристическое единство, человеческая воля, ставшая причиной этого, вступает в неумолимые противоречия с волей Божьей. С богословской точки зрения единство церкви не утрачивается при отпадении от нее отдельных членов или целых групп, подобно тому, как единство апостольской общины не утратилось, когда от нее отпал Иуда. Этот взгляд, выраженный с предельной четкостью и безапелляционностью Киприаном Карфагенским еще в III веке, сохраняет актуальность в богословии православной и католической церквей при всех нюансах, которые были привнесены в него реальностью. Согласно Киприану, добрые люди не могут отделиться от церкви, от нее отделяются только волки, псы и змеи. И надо радоваться, когда люди, подобные им, отделяются от церкви, чтобы своей свирепой и ядовитой заразой не погубили голубей и овец Христовых. Отделившиеся от церкви — это те, о которых апостол Иоанн сказал: «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами». По словам Киприана, ереси происходили и происходят часто от того, что строптивый ум не имеет в себе мира, и сеющий раздор вероломства не держится единства. Но отделение еретиков от церкви — ничто иное, как отделение плевелов от пшеницы. На основании этого взгляда в православной и католической традициях сохраняется твердое убеждение в том, что, несмотря на все существующие в христианском мире разделения, основанная Христом Церковь остается единой. Официальный документ Русской Православной Церкви гласит: «Православная Церковь есть истинная Церковь Христова, созданная самим Господом и Спасителем нашим, Церковь, утвержденная и исполняемая Духом Святым. Она есть единая, святая, соборная, кафолическая и апостольская церковь». Подобные самоопределения мы находим также в официальных документах католической церкви. «Единственная церковь Христова та, которую наш Спаситель по воскресении Своем поручил пасти Петру, и ему же и другим апостолам верил ее распространение и управление. Эта церковь, основанная и устроенная в мире как общество, пребывает в католической церкви, управляемой преемником Петра и епископами, находящимися в общении с ним». В настоящей книге мы не можем вдаваться в тематику полемики между православными и католиками по экклезиологическому вопросу, а также многочисленных оговорок и разъяснений, которыми приведенные взаимоисключающие самоопределения сопровождаются в трудах православных и католических богословов. Мы можем лишь констатировать, что и с православной, и с католической точек зрения единство церкви не утрачено, хотя границы церкви определяются в двух традициях по-разному. Сложнее обстоит дело с протестантским сообществом. Современный протестантизм представляет собой настолько многообразную группу общин, что само понятие протестантизма, в свою очередь, давно уже превратилось в зонтичный бренд, чего нельзя сказать о понятиях католичества и православия. Во многих протестантских деноминациях бытует размытое представление о церкви как совокупности различных ветвей, выросших из общего ствола. Эта так называемая теория ветвей никогда не принималась ни католиками, ни православными. В середине XX века в христианском мире началось движение за восстановление единства, зародившееся сначала в протестантской среде, но затем включившее также католиков и православных. Была развернута широкая программа, направленная на сближение христиан разных конфессий. Эта программа помогла христианам разных направлений лучше узнать друг друга, избавиться от предубеждений, перейти от ситуации постоянного, то затухающего, то снова вспыхивающего конфликта к мирному сосуществованию и даже некоторой взаимной заинтересованности. Однако движение не приблизило христиан к той цели, ради которой создавалось – восстановлению между ними евхаристического единства. Этого единства невозможно достичь лишь человеческими усилиями. Оно является даром Божьим, и оно не может быть достигнуто за счет административного слияния общин, отличающихся между собой в вероучительных и нравственных вопросах. Только единство веры может стать основой для восстановления в единой Евхаристии. Церковь, вслед за своим основателем, молится о том, чтобы к таинственному и невыразимому единству, которым она обладает по образу единства между Отцом и Сыном, вернулись все отпавшие от него по разным причинам христианские общины.